Глава 45. Узнав, что Джерард Невилл собирается поехать в Америку и уговорить Осборна дать показания, Фолкнер ощутил, как его мировоззрение пошатнулось. Элизабет рассказала ему о своем плане и решении друга ее заменить. Ее глаза сияли, щеки раскраснелись от удовольствия, ведь тот, кого она любила, доказал, что он достойный человек. Фолкнер был растроган еще сильнее, хоть и чувствовал себя униженным тем самым великодушием, которое вызывало у него такое восхищение. Кровь вскипела в жилах, он терзался от осознания собственных недостатков при мысли о благородстве того, кому он причинил столько зла. «Лучше молча умереть, чем платить за свою жизнь такую цену», — хотел было сказать Фолкнер, но то не была цена подлости, и он не мог не восхититься благородством сына той, которую так страстно любил. Порой мысли о прошлом причиняют нам невыносимые муки, и в нас зарождается стремление и жажда изменить события, случившиеся много лет назад. Фолкнер снова стал сожалеть, что Алитея вышла замуж, и мучиться от того, что она не разделила с ним его судьбу, как он надеялся, а ее сын не был его сыном, что у них не было общего быта, повседневных удовольствий, надежд на будущее. Все его чувства возродились, а с ними и жгучая ревность — будто Алитея не покоилась в могиле уже много лет, а до сих пор украшала чей-то дом своими красотой и добродетелью. Впрочем, постепенно эти чувства улеглись, и он к большому удовольствию Элизабет принялся нахваливать достоинства Джерарда. Фолкнер же с радостью отмечал, что к дочери вернулась жизнерадостность, щеки снова расцвели, а шаг стал пружинистым, хотя еще недавно казалось, что она утратила прежнюю резвость. Она не перестала переживать за Фолкнера, но ее размышления уже не были такими мрачными. Теперь она много думала о Невилле, его путешествии, поисках, успехе и возвращении, и дух любви, которым были продиктованы все его действия, овладел ее грезами. Она то и дело начинала улыбаться без причины. Будущее виделось ей в радужном свете, и к ней вернулась способность вести беззаботный живой разговор, который скрашивал их с Фолкнером тяжелые тюремные часы. Невилл тем временем приехал в Лондон и наведался к американскому консулу. От него он узнал, что Осборн оставил свой пост и уехал из Вашингтона, а куда — неизвестно. Это случилось совсем недавно, и выследить его не удалось. Было очевидно, что понадобится немало сил и времени, чтобы его найти, и Невилл решил, что нельзя терять ни минуты. Близился конец декабря. Если он отправится в Америку сейчас, при самом неблагополучном раскладе он едва успеет вернуться к созыву весенней выездной сессии. Он также узнал, что Хоскинс уехал в Ливерпуль. Перед отъездом из Лондона Джерард навестил леди Сесил. Несмотря на свою светскую искушенность, а может быть, благодаря ей, та совсем не одобряла поведение сэра Бойвилла. Она верила, что Фолкнер поведал истину. Миссис Невилл была оправдана, ее честь восстановлена. Сомнения в этом рассказе лишь причиняли вред всем участникам истории. Добиваться мести со столь злобным и жестоким упрямством было низко и вульгарно. Фолкнер был джентльменом и заслуживал соответствующего отношения. Теперь они с Элизабет находились в ужасающих условиях, и леди Сесил было страшно даже думать об этом. Узнав, что Джерард едет в Америку выручать Фолкнера, она удивилась, но он представил свое путешествие в ином свете. Сказал, что едет не ради Фолкнера, а ради истины и справедливости. Когда они разговаривали, появился сэр Бойвилл. Взгляды и поступки сына привели старика в бешенство. Однако его досада вызвала у них лишь отвращение и не смогла поколебать их уверенность. Невилл поспешил в Ливерпуль. В гавани свирепствовал юго-западный ветер, из-за которого ни один корабль не мог отплыть в Америку, и становилось ясно, что путешествие будет долгим и, возможно, опасным. Но Невилл мог думать только об отсрочке и очень тревожился. Он посвятил время поискам Хоскинса, но нигде не мог его найти. Наконец ему сообщили, что ветер переменился, и пакетбот готов отплыть. Он поспешил на корабль. Вскоре их уже швыряли бурные волны. Берег скрылся из виду, и они остались наедине с темным небом и океаном, который с каждой минутой вздымался все выше и бушевал все сильнее. Невилл держался за трос и смотрел на горизонт, вспоминая, как всего несколько месяцев назад планировал предпринять то же путешествие по Летнему морю. Теперь перед ним стояла иная цель. Правда выяснилась, разгадка нашлась, но его открытия разбудили неистовые страсти, и теперь вокруг него крепчали шторма. 3 дня и 3 ночи корабль лавировал между волн Северного пролива, не продвигаясь вперед ни на полмили. Они потеряли 3 дня. Когда же они прибудут на место? Невилла охватило нетерпение. Он ужаснулся при мысли о задержке, впал в отчаяние и разуверился в успехе. На 4-ю ночь порывистый ветер усилился, начался ураган, и не осталось выбора, кроме как вернуться в гавань. На следующий день капитан пристал к берегу в Ливерпуле, считая, что ему очень повезло, и хотя ураган закончился и ветер сменился более благоприятным, теперь необходимо было встать в док на переоснастку. Преисполненный горького разочарования, Невилл сошел на берег. Пакетботу требовалось несколько дней на ремонт, и он передумал плыть этим кораблем и нашел торговое судно из Нью-Йорка, отправляющееся ранним утром на следующий день. Он решил, что поплывет на нем, и поспешил в американскую кофейню, чтобы встретиться с капитаном и обо всем договориться. Капитан только что ушел, но к Невиллу подошел официант и сказал, что в частном кабинете сидит мистер Хоскинс, о котором тот прежде спрашивал. «Проводи меня», — сказал Невилл и последовал за официантом. Хоскинс оказался не один, а с другом. Они сидели по обе стороны от камина и пили вино. Невилл заметил, в какое смятение они пришли, когда он вошел. Рядом с Хоскинсом сидел светловолосый и светлокожий человек, довольно красивый, хотя уже и не молодой. Его добродушное лукавое лицо при виде Невилла приобрело испуганное и недоуменное выражение, а когда назвали его имя — мистер Невилл, он, кажется, пришел в ужас. «Доброе утро, сэр», — поздоровался Хоскинс. «Слышал, вы обо мне спрашивали? Я думал, мы все уладили». «Вы? Возможно», — ответил Невилл. «Но у меня остались вопросы. Я искал вас сначала в Лондоне, затем здесь, но не смог найти». «Да, я знаю», — ответил Хоскинс. «Я ездил в Рейвенгласс навестить свою старуху перед отплытием. И вот я здесь. Место на корабле ждет меня, и я не намерен терять ни минуты. Я отплываю с капитаном Бейтманом на Авайхе». «Тогда я еще успею вас расспросить», — заметил Невилл. «Я пришел сюда как раз за тем, чтобы договориться о проезде с капитаном Бейтманом». «Неужели, сэр, вы все-таки решили плыть? Я думал, с этим покончено». «Нет, это важнее, чем прежде. Я должен повидаться с Осборном и привести его сюда. Без его показаний не получится полностью прояснить судьбу моей матери. Без его показаний вы, скорее всего, добьетесь, что мистера Фолкнера повесит», — заметил Хоскинс. «Я собираюсь привести его, чтобы спасти человека, которого считаю невиновным в таком преступлении. Вот зачем я еду в Америку. Я хочу, чтобы все узнали правду. Я не намерен мстить». «И ради этого готовы поехать в Америку?» — повторил Хоскинс. «Именно. Считаю это своим долгом», — ответил Невилл. «Скажу больше. Я уже отплыл в Америку на борту Джона Адамса, но нас настиг ураган, и мы вынуждены были вернуться. Я высадился на берег всего 30 минут назад». «Не может быть!» — воскликнул Хоскинс. «Нет, послушайте, я должен спросить еще раз. Вы действительно отплыли в Америку, чтобы привезти Осборна, и теперь собираетесь плыть на Авайхе?» «Да, почему бы и нет? Что в этом странного? Я искал вас, потому что надеялся, что вы подскажете, как мне найти Осборна, так как тот решил скрываться». «Вы пришли по адресу, господь свидетель. Этот человек — трус и не заслуживает лучшего». «Поэтому скажу вам прямо, мистер Невилл, Осборн улизнул из этой комнаты в тот самый момент, когда увидел вас». Невилл видел, как друг Хоскинса вышел, но решил, что тот сделал это из вежливости. Теперь же его ошеломила странность совпадения и столь невероятный удачный поворот событий. Говорят, что когда гремучая змея смотрит на добычу, птица не может шевельнуться и подходит все ближе и ближе, пока не попадает врагу прямо в зубы. «Бедняга Осборн. Он хочет попасть на Тихоокеанский берег, уехать далеко, и вот он здесь. Как бы он ни уворачивался, все равно в конце концов попадет в лапы закона и угодит в те самые силки, в которые так боится попасть. При том, что он не был пособником убийства. Вы же в это не верите, мистер Невилл? Не верите, что даму убили?» «Готов поспорить, что нет», — ответил Невилл. «Будь иначе, я бы не желал встречи с Осборном и не стал бы вмешиваться». «Странно, очень странно, что он здесь. По-вашему, он приехал не для того, чтобы свидетельствовать в защиту Фолкнера?» «Он прибыл под вымышленным именем», — ответил Хоскинс, «притворившись поверенным Осборна. У него с собой заверенные заявления, и он надеется послужить мистеру Фолкнеру, не подвергая опасности свою шкуру». Хоскинс не лгал. Осборн на самом деле был слабым человеком, добрым, но малодушным. Как только он услышал, что Хиллари отплыл в Европу и решил, что ему ничего больше не угрожает, на душе стало скверно по другой причине. У него сохранилось письмо Фолкнера, хотя он отрицал, что знаком с автором, в котором тот твердил, что Осборн должен приехать. Письмо было написано простым, но убедительным языком, и каждое слово в нем вызывало к сердцу Осборна. Он понял, что своим поведением может привести своего щедрого благодетеля к позорному концу. Эта мысль преследовала его, как неупокоенный призрак. Но думал он, если Фолкнера повесят, что мешает повесить и его? Подозрение может пасть на обоих. Когда Хиллари приехал к нему и попытался убедить, у Осборна возникло много возражений. Он подумал о честной жизни, которую вел до сих пор, о своем уважаемом положении, независимости и респектабельности нынешнего существования и побоялся рискнуть этими преимуществами. Ему не хотелось, чтобы люди видели в нем прежнего Осборна, преступника, чьи негодяйства остались в Англии. Он искренне надеялся, что время разорвало цепь, связывавшую его прошлое с настоящим, и не горел желанием вновь ощутить на себе ее тяжесть. Но эти ничтожные соображения развеялись, как только он осознал, какая опасность на самом деле грозила Фолкнеру. Легко поддаться состоянию, которое когда-то являлось для нас естественным. Осборн был рад попрощаться со своей прежней неопределенной и недостойной жизнью, но его склонности никуда не делись, и он взялся за старое. Кроме того, он знал, что Хиллари сообщила о причине своего приезда властям в Вашингтоне и чувствовал, что даже если продолжит все отрицать, ему никто не поверит. Друзья-американцы принялись его расспрашивать и смотреть на него с подозрением. Ему это не нравилось, и он начал подумывать о поездке на Запад. Он внезапно затосковал по родине, а главное, не мог ни отдыхать, ни спать, ни есть, ни заниматься повседневными делами. Его повсюду преследовал образ благодетеля, которого он бросил умирать смертью преступника. Он не собирался менять свое решение и представать перед судом, чтобы его спасти. Напротив, при мысли об этом кровь стыла в жилах, и он весь съеживался, но считал, что сможет спрятаться в Англии. Никто не заподозрит, что он там. Он явится на место, чтобы наблюдать за событиями, и если окажется, что сумеет чем-то помочь, не скомпрометировав себя, у него будет возможность, по крайней мере, рассудить, как далеко стоит зайти. Это единственное, на что был способен его нерешительный ум. Хоскинс был прав, сравнивая его с птицей, загипнотизированной гремучей змеей. Он и впрямь был заворожен происходящим. Разверзнутая пасть притягивала его и грозила поглотить. Через 10 дней после отъезда Хиллари из Америки он сам сел на корабль, идущий через Атлантический океан. Хоскинс был первым, кого он встретил после высадки на берег. Невилл стал вторым. Его сердце при виде юноши похолодело. Он терзался и горько раскаивался, что вообще решил приехать. Из-за своей трусости он успел 1000 раз умереть от страха перед человеком, который не представлял для него никакой угрозы. Невилл же решил, что раз Осборн явился в Англию добровольно, это сильно упрощает дело. Он не сомневался, что получится уговорить Осборна выступить с показаниями в нужное время. Невилл велел Хоскинсу успокоить своего приятеля и убедить с ним увидеться. Если же тот станет возражать, устроить встречу тайно. Невилл пообещал не пытаться его поймать, а предоставить полную свободу действий, и надеялся, что беспокойная совесть, что привела Осборна в Ливерпуль из Америки, после внутренних терзаний и борьбы, наконец побудит того сделать то, что он должен был сделать с самого начала. Но шли дни, а Осборн как в воду канул. Хоскинс больше его не видел, и никто не знал, куда он делся и где прятался. Отплытие Авайхи задержалось из-за встречного ветра, но скоро корабль покинул гавань. Хоскинс уехал. Возможно, Осборн тоже был на борту этого корабля и сейчас возвращался в страну, где нашел убежище. Невилл встречался с капитаном. Тот отрицал, что у него на борту есть такой пассажир, но ведь он мог поклясться молчать или Осборн замаскироваться. Невилл взошел на палубу и внимательно вгляделся в лица всех пассажиров, расспросил экипаж и путешественников и даже подкупил матросов, чтобы те сообщили ему, если кто-то прячется на борту. Но в тот день отплывал не один Авайхи. Почти 30 пакетботов и торговых судов, задержавшихся на берегу из-за встречного ветра, ждали прилива, чтобы, наконец, выйти в море. Невилл думал было обратиться в суд за ордером на обыск, но мысль об этом была ему неприятна и даже, пожалуй, отвратительна. Осборн оказался бы полезен им как свидетель лишь в том случае, если бы сдался добровольно. Если его схватят силой как пособника в деле об убийстве, он сядет на скамью подсудимых рядом с Фолкнером, и в показаниях не будет никакого смысла. А то, что Невилл способствовал аресту, сочтут за проявление жестокой враждебности к обвиняемому. И все же мысль, что Осборн покинул английские берега, приводила Невилла в бешенство. Еще хуже было не знать, уехал он или остался. В первом случае Невилл еще мог отправиться следом за ним и успел бы его привести. Когда мы действуем от лица другого, то гораздо больше подвержены сомнениям, чем если наши поступки касаются только нас самих. Мы боимся то проявить недостаточно рвения, то испортить все своей назойливостью. Неудачи расстраивают нас, но мы не осмеливаемся предпринять дерзкий шаг, который, несомненно, сделали бы, если бы речь шла о наших собственных интересах. Невилл не сомневался, что Фолкнер не стал бы раздумывать и рискнул всем, лишь бы поймать Осборна, но сам не осмеливался предпринять такой опасный и, возможно, роковой шаг. Начался прилив, в доках поднялась вода. Один за другим суда, отплывающие в Америку, снимались с якоря и выходили в море. Невиллу было мучительно смотреть, как раскрываются и наполняются ветром их паруса и как быстро они удаляются от берега. Он стал горько укорять себя в равнодушии и решил, что есть лишь один способ исправить ошибку — как можно быстрее сесть на один из пакетботов и приплыть в Америку одновременно с Осборном, который, как ему казалось, уже направляется туда. Торопливый в принятии решений и опрометчивый в действиях, Невилл не терпел неопределенности. Самым болезненным для него было сомневаться и колебаться, а потом жалеть, что из-за сомнений он все потерял. Его успокаивали лишь конкретные действия, поэтому он решил отправиться в плавание. Он поспешил в гостиницу за деньгами и самым необходимым. У входа ему вручили письмо, содержание которого полностью изменило направление его мыслей. Лицо просияло, а сумятица в голове сменилась счастливой безмятежностью. В один момент, изменив свои планы, он не отправился в Америку, а тем же вечером уехал в Лондон.